Глава 16. Элизабет. Я открыла глаза и тут же снова зажмурилась от яркого дневного света, проникающего через огромное окно спальни. Как я вчера заснула? Последнее, что осталось в памяти о вечере, это то, как Агнес расчесывала мои волосы, пока я пила чай и строила планы. Больше ничего. В комнату впорхнула служанка, неся в руках поднос с завтраком. «Доброе утро, леди Элизабет», — поприветствовала меня Агнес. «Агнес, что вы добавили в мой вчерашний чай?» Сразу же поинтересовалась я, не в силах поверить в то, что просто отключилась сама. Служанку, казалось, совсем не удивил этот вопрос. «Доктор сказал, что вам нужно больше спать, и дал лекарство, которое ваш отец приказал подмешать вам в напиток, потому что знал, что вы откажетесь его принимать». «Вот отлично! Не хватало еще, чтобы меня тайком опаивали». «Агнес, я прошу, больше не добавляй это лекарство мне в еду. Я чувствую себя вполне нормально. Хорошо?» «Но ваш отец сказал...» «Я сама поговорю с отцом». Служанка кивнула и поставила тяжелый поднос с едой на маленький столик. Мой взор тут же обратился к маленькому чайнику, и Агнес, увидев, что я с подозрением смотрю на еду, поспешила заверить меня, что сегодня ничего туда не добавляла. Немного поразмыслив, я все-таки принялась уплетать свой завтрак. Вспомнив о письме, незаметно просунула руку под подушку, пытаясь нащупать бумагу, и с облегчением вздохнула, когда поняла, что оно на месте. У меня складывалось впечатление, что Вселенная словно противится тому, чтобы я его прочитала. Только решусь на это, так что-то сразу со мной происходит. «А где Дилан?» — поинтересовалась у Агнес, одновременно с этим пережевывая безумно вкусное лимонное пирожное. «Я видела его недавно внизу. Он беседовал с нашим соседом, герцогом Саутфордом», — отчиталась девушка, доставая из шкафа наряды. «Герцогом?» Я подавилась пирожным и несколько раз силой ударила себя в грудь, пытаясь прийти в себя. И когда мой кашель прошел, я с ужасом взглянула на служанку. «Что он тут забыл?» «Я не знаю, леди Элизабет, но он приехал поговорить с вашим отцом». В голове пронеслись воспоминания о том, что произошло вчера в конюшне. Почему граф де Арье кричал, что просто так этого не оставит? Что он имел в виду? «Агнес, быстро помоги мне одеться!» — закричала я, вскакивая с постели и пугая своим громким криком служанку. «Какое платье вы хотите надеть?» — быстро отчеканила она, перебирая наряды. «Да мне плевать, хоть халат, главное — побыстрее!» Через 20 минут я мчалась по лестнице вниз, одетая в легкое, но закрытое сиреневое платье с высокой талией. Я мысленно поблагодарила судьбу за то, что попала в период моды на платье в стиле ампир, а не этих мучительных корсетов. Ведь я и так нахожусь в ужасно стесненных обстоятельствах, и корсет стал бы слишком символичным напоминанием. Вспомнив, с каким ужасом Агнес рассматривала мое белое кружевное белье, я усмехнулась. «Ну да, это не ваши панталоны до колен. В нашем веке все гораздо удобнее. Интересно, а мне удастся найти здесь портного, способного сшить похожую модель?» Агнес тактично промолчала, но все же не смогла скрыть изумление, когда я отказалась надевать эти проклятые странные панталоны. «Неужели такое белье может возбудить мужчину? Ужас какой!» Но я, как и моя служанка, молчала и делала вид, что в этом нет ничего необычного. Лишь когда служанка наконец заметила мои накрашенные красным лаком ногти, которые я вчера благополучно спрятала сперва в мыльной воде, а затем под длинным халатом, она ойкнула, округлив глаза. «Больно было?» — спросила она, чем вызвала у меня приступ хохота. Я отрицательно покачала головой, решив, что не стану вдаваться в подробности. Мой маникюр потерпел неудачу еще в первый день пребывания в этом веке, и от него не осталось и следа, а вот педикюр выжил даже после кошмарных сапог Дилана. «Да, бедная Агнес. Представляю, какие мысли будут занимать ее целый день». Спустившись на первый этаж, я с интересом разглядывала интерьер своего нового дома. Казалось, что я попала в музей. Обилие позолоты на мебели, зеркалах и массивных люстрах впечатляло. Тяжелые шторы из бархата насыщенного бордового цвета закрывали окна. На прочной и массивной мебели из дуба стояли многочисленные статуэтки и китайские вазы разных размеров. Но больше всего меня поразил расписной потолок. И, к слову, он тоже был в позолоте. «В конюшне жила, теперь и в музее поживу», — Усмехнулась, медленно двигаясь по широкому коридору и пытаясь понять, откуда звучат мужские голоса. Шум закрывающейся двери привлек мое внимание, и я на мгновение замерла, но в коридор никто так и не вышел. «Ага, вот вы где!» — прошептала, двигаясь к нужной мне двери. Стоило мне подойти ближе, как мужские голоса зазвучали тише, словно эти два аристократа специально лишили меня возможности подслушать. «Вот проклятье!» Я прислонилась к двери, пытаясь разобрать хоть слово. «О чем они говорят?» Краем глаза я уловила движение в конце коридора и тут же повернула голову. И можно было без сомнений определить, кому принадлежала эта рыжая шевелюра, которая только что скрылась за поворотом. «Дилан». Забыв обо всем, я помчалась по коридору туда, где только что скрылся парнишка. «Дилан!» — закричала, когда он снова оказался в поле видимости. «Мой друг!» — испуганно обернулся и, увидев меня, тут же бросился бежать. Его порыв вогнал меня в секундный ступор. Он совсем с ума сошел. Дилан исчез в дверях, ведущих во двор, и я, подняв повыше длинное платье, бросилась за ним. «Ну, я тебе устрою!» — прошипела, быстро перебирая ногами. «Еще бегать за тобой должна!» Мягкие тканевые домашние туфли, которые явно не были предназначены для прогулок по заднему двору, тут же утонули в грязи. Мне же было наплевать. Я мчалась к своей цели. «Дилан!» — закричала, что есть сил, смотря в спину убегающему парнишке. «Если ты не остановишься, клянусь, я выпарю тебя!» И угроза подействовала. Он замер, больше не предпринимая попыток к бегству, но все равно не поворачивался ко мне. Я приложила руку к груди, пытаясь отдышаться и успокоить бешено стучащее сердце, а затем медленно продолжила путь, не сводя взгляда с тяжело дышавшего парнишки. Все-таки есть что-то в методах герцога Саутфорда. Надо это признать и обязательно взять на заметку. «Леди Элизабет», — раскрасневшееся от бега лицо мальчишки озарила тревога. «Ты чего удираешь?» — недовольно прогремела я. «Так вы сами меня напугали, и вчера, и сегодня. Вы смотрели так, словно хотите меня убить». Дилан вытер нос рукавом. «Я испугался». «Испугался он!» — прошипела я, схватив паренька за рукав и потянула его в сторону конюшни. «Но если ты мне все сейчас не расскажешь, тогда можешь считать, что боялся не зря». Дилан хмыкнул и, опустив голову, поплелся за мной. «Ваш Айри здесь», — произнес он, словно эта новость могла спасти его от допроса, который я собиралась ему устроить. «На нем герцог Саутфорд приехал». «Отлично, значит, герцог пойдет домой пешком». Я затолкала мальчишку в конюшню и, посмотрев по сторонам, чтобы убедиться, что никто нас не видел, закрыла дверь. Пока я прятала Ари в самый дальний загон, чтобы это чудовище снова не посмело на него сесть, мой рыжеволосый друг шел за мной следом. «Я жду, Дилан». «А что рассказывать?» — поинтересовался он, переминаясь с ноги на ногу и нервно теребя край жилета. «Все, с того момента, как ты отправился к доктору и пропал». Я закрыла загон и прислонилась к деревянной стене, сложив руки на груди. «Я пришел к доктору Шоуфлеру, и он обработал мне рану. Но чтобы мне легче было переносить боль, он дал мне немного виски. А я же не пью, леди Элизабет!» — горячо воскликнул парнишка, приложив руку к сердцу. «Совсем! И?» «Я отправился домой, но был слишком пьян», — виновато опустив голову, произнес Дилан. «Я упал в лесу и уснул. А утром, когда проснулся и вспомнил о вас, помчался было к поместью, да по пути опять встретил этих бандитов». «И рассказал им, где я, да?» «Они хотели меня убить, приставили пистолет к груди. Мне пришлось сказать. А потом появился граф Дарье. Он возвращался из Лондона и пришел мне на помощь, спугнув бандитов». «И ты привел ко мне этого графа, зная, что меня уже могли убить?» «Простите, леди Элизабет, я думал, что вы сбежали оттуда, потому что вряд ли вы бы стали дожидаться меня столько времени. Рассказывай, что было дальше». «Граф приютил меня у себя, сказав, что сейчас мне не стоит отправляться домой. Он попытался выпытать у меня, что хотели от меня эти бандиты». «Ты рассказала письме?» Я встрепенулась, испуганно взглянув на Дилана. «Нет, леди Элизабет, я сказал, что спас девушку, а эти бандиты хотят меня отомстить и ищут вас. Но тогда я еще не знал, что вы дочь графа де Арье. Только на следующий день, когда граф пригласил меня в кабинет, чтобы предложить работу в его поместье, я увидел ваш портрет». «А граф сказал тебе, что это его сбежавшая дочь?» «Да. А разве что-то не так?» С тревогой в голосе поинтересовался мой рыжеволосый друг. «Всё не так, Дилан», — усмехнулась я. «Ты привёл под крышу графа самозванка. Я не его дочь». «Что вы такое говорите?» «Правда, мой милый друг, я рассказала тебе, кем являюсь на самом деле. Но ты сам затеял эту игру и передал меня графу. Поэтому либо теперь ты подключаешься к этой игре, либо понесёшь ответственность за ложь. Ведь это именно ты обманул графа». Казалось, что Дилан вот-вот лишится чувств. Веснушчатое лицо стало мертвецки бледным, и он ухватился за край загона. «Но вы же сказали, что вы его дочь. Я посчитала, что это лучше, чем спать в конюшне и работать, не покладая рук. Побуду дочерью графа, а ты мне в этом поможешь». Скорее глаза парнишки увлажнились. Судя по всему, он наконец-то понял всю трагичность ситуации. «Но перемещения во времени не бывает», — с досадой воскликнул он, словно убеждая самого себя. «Ну, наверное, бывает. Я же как-то оказалась здесь». Мне было жалко его, но в то же время, если у меня не будет человека, которому можно доверять, я пропала. А теперь нас с Диланом свяжет этот секрет. Пусть, конечно, я и заставила его помогать мне при помощи шантажа, но рано или поздно мы определённо подружимся. Господи, что же делать? Ну, для начала нам нужно проверить два порта, которые находятся где-то поблизости. Ты знаешь, где они? Да. Вот и отлично. Как только стемнеет, жди меня в конюшне. Произнесла заговорщицки и, поймав взгляд Дилана, скользнувший по моему платью, быстро добавила. Я приду в облике Элиота, не переживай. А что мы будем искать в порту? «Нам надо найти некого капитана и передать ему письмо». «Капитана?» Испуганно и громко завопил Дилан, и мне пришлось закрыть ему рот ладонью. «Тише ты!» — прошипела, стремительно обернувшись к двери. «Ты что-то знаешь о нём?» Принёк быстро и утвердительно закивал головой, но в карих глазах отразился неподдельный страх. Я убрала ладонь с его рта и вопросительно взглянула на своего собеседника, ожидая, пока он мне всё расскажет. «Ну, я жду, Дилан». «Может, это и не тот капитан?» Сам себя успокаивал Дилан. «В общем, капитан — это очень известный пират, который держит в страхе всё побережье. Никто не знает ни его настоящего имени, ни того, как он выглядит. Ходят слухи, что капитан продал душу дьяволу, и теперь и он сам, и его команда прокляты. Их легенда всегда появляется в море на закате, но исчезает при свете дня. Ей не страшны ни штормы, ни королевская армия. Эти пираты неуловимые и жестоки. Они не знают пощады. Все, кто хоть раз встречал в море легенду, пропадали без вести». «Ох, Дилан!» — рассмеялась я, не выдержав того, с каким ужасом парнишка рассказывал мне свои сказки. «Если все пропали без вести, кто же тогда рассказывает эти сказки? Не переживай, я думаю, что это точно не твой страшный и загадочный пират». «Откуда вы знаете?» «Я прочту это письмо, и мы будем знать имя адресата». «Ой, леди!» — вздохнул Дилан. «Мне кажется, это плохая затея. Настоящая Элизабет может вернуться в любой момент, и тогда нам с тобой не поздоровится, поэтому в наших же интересах побыстрее найти капитана и попросить его о помощи». Дверь конюшни заскрипела, и я стремительно обернулась, прервав наш с Диланом разговор. «Только не это!» Я невольно прижалась ближе к Дилану, словно он мог меня защитить. Хотя этот рыжеволосый паренёк, похожий на испуганного зайчишку, был напуган ещё больше, чем я. В нашу сторону, не спеша, двигался герцог Саутфорд. Вид у него был как у свирепого волка, который готов разделаться с нами обоими прямо здесь и сейчас. «Дилан, оставь нас, пожалуйста», — произнёс Джеймс, не сводя с меня взгляда. «Дилан, не уходи!» Воскликнула я и схватила парнишку за руку, но он вырвался и помчался прочь из конюшни, оставив меня один на один с этим хищником. «Ох, и защитник, ничего не скажешь». Я начала медленно отступать назад, пытаясь найти хоть что-то, что можно использовать в качестве оружия. Джеймс улыбнулся, но почему-то от этой улыбки душа моя ушла в пятки. «Мы не договорили». Он вопросительно выгнул бровь и скользнул по мне оценивающим взглядом. «Платье определённо идёт тебе больше». «Что вам нужно?» «То же, что и вчера», — пожал плечами герцог. «Правда, Эл, правда».